Что-то я стихами начал. Ну, я как бы пугалась. Я подумала, что может быть там с мужем, но мне неприятно. Не, я понял, это хорошо, что тебе неприятно. Это не должно быть неприятно, а приятно должно быть, когда твой любимый мужчина тебя за руку берет. Отрицательно. Тогда надо просто. Вы же видите, вы видели, я что сегодня прием я здесь использовал. Хотя надо подумать, почему. То есть, короче, я не могу сейчас сказать, это был какой-то грешок, что передержали его на руках, может быть, ну и так далее. Что? Ну вот я живу. Он потом, а потом, видите, как одна ошибка в корне, она тянет. Вот. Значит, ответил, да? Да. И еще один. Да. Может быть, уже отвечали? Вот когда у меня, допустим, не слушается, да, мы, например, вот идем с рынка, у меня там большие сумки, он мне помогает. Дети, это там, кто? За сумку кто берется. Кто там выступает? Оба, да? Оба. Женщина. Забирай ее. Да, долго не надо, минут 5. И не ругай, самое главное. Диана. Поскольку ты не слушаешься, все-таки говоришь, иди там погуляй. Видите, коллективная ответственность требуется, потому что Артем слушается. Надо зачинщика. Довольно часто в школе вот эта групповая... Да неизвестно, кто зачинщик, потому что он все время поет там. Я что? А сейчас мы его выкинем, сейчас выясним. Я почему? Потому что я знаю, что, значит, я знаю, что ничего его выгоним, чего в самом деле. Почему я Диану? Потому что Диана больше раз нарушала, чем Артем. Артем, да, первый раз, да. Значит, ну, а сейчас посмотрим, если он будет шуметь, мы его отправим. То есть мне не страшно будет, если я ошибку сделал, я исправлю. Я вам скажу, почему. Ну, может быть, я что-то занимался, думаю, так. Наверное, он подисциплинировался. Кстати сказать, довольно часто что получается? Когда хулиганские поступки начинают происходить в классе, потом становится все больше и больше, обычно ловят невиновного. Что он не умеет прятаться, а самый вожак. Значит, тогда, если ты вожака убрал, будет тише и гладь, если антилидера. Если ты ошибся, значит, все будет продолжаться. Сейчас посмотрим. Если он сейчас начнет петь, значит, я ошибся. Мы изгоним его, вернем Диану, я перед ней извинюсь, что ошибся, покаюсь. Самое главное, надо всегда что-то сделать, не бояться ошибиться. Но главное, чтобы ошибка была не по эмоциям, не потому что я Артема больше люблю, и Женя, вот мы вместе сотрудничаем, а с Леной мы меньше знакомы, да? Я вам объяснил, почему. Когда ты что-то делаешь по уму, тоже можно ошибиться. Тогда можно исправить ошибку. Хотя, кто знает мое объяснение, может, на самом деле, из-за Жени я. Но я вам объясняю, как я это вот. Да. Естественно, мышление должно работать быстро, объяснять всегда дальше. Это я хорошо помню. Да. Значит, ну, вот видите как. Может, конечно, он вожак, но ее нету, шума нет. Он же слышит, что вы говорите, он же не глухой. А я же не настаиваю. Это же хорошо, что он слышит. Я же не настаиваю. А может быть, он поопытней, и когда Диана нет, он будет молчать. Он же знает, чем делать. Вот. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас Диана, она опять подойдет к Артему и посмотрим, возобновится разговор или нет. Если она и урок извлекла, так? То ну, научное исследование в разных условиях, и метод согласия, разница сопутствующих изменений, значит, я уже знаю, как причина проявляется. Вот. Сейчас посмотрим. Она сейчас здесь, он здесь. И посмотрим, может быть, они оба виноваты, их развели. Сейчас здесь будет тихо, и здесь будет тихо. Ну, вот наука так она и движется, экспериментами. Гипотеза, проверка. Вот. Значит, они еще, может быть, оба не могут взаимодействовать. Ну, минут 10-15 надо подождать, все станет ясно. Ну, пока молчим. Всему надо и дополнительную инструкцию, чтобы другие не очевались. Да? Ну, ладно, пойдем. Значит, короче говоря, вот так вот. Поэтому что конкретно делать, я ж не знаю. Главное, чтобы действия были по уму. Лучше починиться по уму, найдешь ошибку, а если по эмоциям, то... Значит. Что? Ну да. Ну давай, вот когда он отстаивает ну, свою точку зрения, или это он уже невротическая. Вот мы, допустим, идем, и он идет в другую сторону, а мне надо домой, мне тяжело, в конце концов. Я говорю, я хочу в туалет, ты меня можешь понять там... как бы на все. Нет. Ну да, я же, к сожалению, вот здесь мне трудно решить. На Западе, вот в Америке дети не пропадают. На Западе я маме сказал, пусть он катится, он не пропадет, его приведут. Сам был свидетелем тому, в магазине. Огромный универмаг. Дети разбежались, американские родители. То есть правильно, конечно. Пусть идет ну, себе. Вот эта ситуация что... обычно около дороги или вот происходит, нет, что ты понимаешь, приходится нет. Тащить, вот, честно говоря, прям да, за шиворот. Нет. Да, не знаю. Никак больше даже не получается. Ну тогда энергично. Тащи. Да. Чтобы он понял, что ты тащишь, и другого выхода у него да. Нет. Ну вот он орёт, допустим, там, и когда все успокаивается, я наклоняюсь и объясняю, что как бы мне больше не оставалось как бы. Вот я ему объясняю, правильно это вообще? Извинения прошу. Да. Прощение надо простить за грубость. Да. Но другого выхода не было. Точно это как раз то, что я видел, поэтому извини, что я затащила, но у меня не было другого выхода. И в следующий раз в такой же ситуации я буду тебя тащить. Ну, пока не могу придумать что-то такое, чтобы ты сам понял, что надо. Да, здесь же, вот в чем и трудности применения этих западных методов. У нас социальные условия, мягко говоря, несколько другие. Ну, в таких ситуациях просто нужно ему потом объяснить. Да, я просто боюсь, что может он думать, что все, я Нет, формула, безусловно, материнская любви. Я тебя люблю. Что хочешь, все равно это люблю. Но вот этот поступок мне не нравится. Критиковать нужно. Прекрати пить этого природического дегенерата. Второй вариант. Мне жаль, что ты пьешь, я не хочу тебя терять. Какая критика дружеская? Я не знаю, хорошо это или плохо, но раз ты пьешь, мне с тобой не по пути, да? Это дружеская. Превратишься в дегенерата, это зло пыхательское. Лично это убивает. Я тебя люблю, это не значит, что я буду давать. Да. Даже совсем от меня обиду все равно буду любить. Но в обиду себя я тоже не могу дать. Вот так. Ну дальше опять... Ему сколько лет? 24. Ну ничего, давай сократический диалог. Ну а вот когда тебе в туалет хочется, ты можешь. А ничего не имеет значения. Поймет он или не поймет. Но все равно, через какое-то время поймет. Ну вот, вперед, да. Как со взрослым. Еще какие. Да вроде ничего. Вроде ничего. По мере поступления было. Да, конечно, да. Все, ничего. Вопросы по мере поступления. Так, еще. Вы знаете, уже не обязательно дети, но вообще. Мы к детям. Да? У меня вопрос по поводу уроков. Каких? Контроля уроков. Да, каким контроль образом? Уроков? Мы же вот я разговариваю с учительницей со своей, она говорит, сколько вы...